Эпилог. Следующие два часа не происходило ничего интересного. Монстры продолжали переть вперед, подбирались все ближе и наконец-то добрались до защитного купола. Сразу же начали появляться более сильные особи, нанося удар за ударом и снижая его прочность. Бойцы продолжали обстрел, прекрасно понимая, что совсем скоро придется схлестнуться в ближнем бою. Все выглядели измотанными и сильно уставшими, но боевой дух находился на довольно высоком уровне. Количество монстров снизилось примерно до 1,5 миллионов от первоначального значения, что превосходило все, даже самые смелые ожидания. Вот только остались самые сильные из них, и именно в битве с ними придется ставить на кон свою жизнь. То странное явление, которое Хиро видел вдалеке, исчезло почти сразу, как появилось, и командир выбросил это из головы. А зря. Неожиданно с той стороны раздался гулкий звон, и уже спустя мгновение в небе появился огромный темный шар, быстро приближающийся к городу. Маги и заклинатели сразу же начали использовать заклинания и навыки, чтобы сбить его, но все было тщетно. Неизвестный предмет летел с неимоверной скоростью, а все попытки сбить его не увенчались успехом. Он врезался в купол, и послышался гулкий звук, как от разбитого стекла. Шар врезался в ближайшее здание и распался на много мелких точек, оказавшихся гаргулами. Сразу же за этим прилетело еще несколько таких шаров, и защитный купол полностью пал. В город толпами начали врываться самые различные монстры, уничтожая не успевших отойти бойцов одного за другим. Началось финальное сражение, от которого будет зависеть, продолжит ли город свое существование или будет стерт с лица земли. «К бою!» — хладнокровно произнес Хиро, бросаясь в самую гущу сражения. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Сентябрь 2023 года.